Дыхание звука. Четвертый стиль. Похоронный звон Новичи. Фух. Столб звука раскрутил свои клинки Ничерины и внезапно выпустил вперед сияющие лучи, как бомбы, ринувшиеся к противнице. Тогда некоторые из толпы поспешили разойтись в стороны, а Гёми встал перед Кагаиса вскинутым топором, дабы оградить хрупкое тело лидера от отголосков битвы между Тингеном и Макома. Дыхание звука, как ответвление дыхания грома, обладает выдающимися взрывными и скоростными качествами. Уж не знаю, как она собирается защититься от дальней взрывной атаки Тингена, прошептал себе под нос столб камня, прекрасно чувствовавший ход дуэли, несмотря на отсутствие зрения. Остальные столпы, избежав отголосков атаки, тоже начали задаваться вопросом, предпочтет ли девушка уклонение лобовому столкновению. И спустя краткий миг она дала свой ответ. Ответ, поразивший воображение столпов. Девушка просто приподняла руки и спокойно взмахнула клинком навстречу бомбам столпа звука, не сделав ни шагу в сторону или назад. Совершенно бесхитростное движение, но когда оно нагрянуло, каждая сияющая бомба Тингена была аккуратно рассечена пополам. Взрывная атака столпа звука смахивала на великолепную картину, чье полотно было рассечено пополам простым взмахом клинка Макома. Наблюдавшие за всем действом столпы лишились дара речи, не говоря уже о самом Тингене, получившем билет в первый ряд. По спине столпа звука пробежал холодок, а перед глазами встала картина, как его тело разрезают надвое, от ощущения непревзойденной остроты напротив. Ему удалось уклониться от ливня незримых режущих атак Макома благодаря отличным инстинктам и опыту, но приличного клочка волос Тинген все же лишился. Не использует технику дыхания. Что произошло? Лица большинства столпов выражали крайнее замешательство. Много чего они успели представить себе в момент между началом атаки и контратакой, даже пытались угадать технику дыхания девушки. Вот только техникой дыхания там и не пахло, то был простой удар мечом. Предельно простой и прямолинейный удар, сделанный без особого напряжения, играючи рассек одну из сильнейших атак столпа звука. Фух. Затем Макома спокойно шагнула вперед, а уже в следующий миг появилась прямо перед Тингеном. Зрачки столпа звука тотчас сузились до тонких щелочек, а клинки Ничерин метнулись навстречу нагрянувшему клинку противницы. Клац. С яркой вспышкой и звоном металла столкнулись клинки. Два клинка Ничерин взмыли в небо. Макома спокойно стояла со вскинутым клинком, как и прежде, просто теперь перед упавшим навзничь столпом звука. Мало того, что мечница играючи подавила атаку противника, вдобавок еще и последствия того удара угрожали Тингену. Каждая из тех режущих атак была очень аккуратна, но смертоносна. Следующим же ударом она легко нарушила движение противника и даже выбила у него из рук клинки Ничерин. Непревзойденное искусство владения мечом. Благодарю за урок. Убрав клинок, Макома вежливо поклонилась упавшему навзничь Тингену. Воцарилось молчание. Многие из собравшихся столпов считали себя как минимум не слабее, а то и сильнее столпа звука, но мощь непревзойденного искусства меча девушки все равно поразила их до глубины души. Неровня. Столпы моментально пришли к осознанию, что им тоже не одолеть Макома, окажись они на месте Тингена. На проверку юная мечница оказалась сильнее столпов, да не просто сильнее, а гораздо сильнее. Разница между столпами и Макома сродни разница между истребителями демонов, претендующими на титул столпа и истинными столпами. Через некоторое время голос Кагай разрушил тишину. Полагаю, теперь к назначению нет никаких вопросов. Как вы уже, наверное, догадались, она оттачивает исключительно искусство владения мечом, без техники дыхания. Но ее непревзойденное мастерство даст фору любому мастеру дыхания нашей организации. Поэтому я надеюсь, что она поведает нам свое искусство владения мечом в обмен на предоставление наших техник дыхания. Именно это стало главной причиной моего решения о прямом повышении. После слов лидера, столпы немного отошли от шока и переглянулись между собой, а потом их пылающие взгляды устремились на девушку. Даже тот, кто громче всех оспаривал решение лидера, а потом безнадежно проиграл в два удара, резко вскочил с земли и вежливо поклонился Макома, все еще толком не отойдя от шока. «Приношу извинения за свою грубость, простите меня. Главной целью всей жизни истребителей демонов является, как нетрудно догадаться, истребление демонов, и почти все они, в том числе Тинген, готовы пожертвовать всем ради ее воплощения. Главным в деле истребления демонов является сила истребителя. Поэтому повышение силы стоит любых жертв. Столпы же достигли или уже максимально близки к пределу своих возможностей. Так что любой, даже минимальный рост силы дается им ценой огромных усилий и потраченного времени. Каждый из них яро жаждал силы, силы достаточной, чтобы одолеть непобедимых высших лун, но никто из них не видел пути. Теперь же, путь появился. Вместе с приходом Макама к столпам пришла надежда на рост. Поэтому одного только ее желания поведать истребителям демонов свое искусство владения мечом достаточно, чтобы заслужить искреннее уважение и даже поклонение каждого из присутствующих столпов. Всеми руками за. Глава 19. Через год, Макама официально присоединилась к истребителям демонов в наивысшем ранге организации и стала известна как Столб Меча, за свое исключительное искусство владения мечом, без техник дыхания. Яруаши не навязывал Макама определенный стиль, а преподавал лишь базовое мастерство меча, но даже оно вело к пику пути меча, поскольку его мастерство достигло полного единения. К тому же он не запрещал ученице распространять свое искусство владения мечом. Именно по причине того, что перед уходом Яруаши сказал, что отныне она может следовать по собственному пути, без каких бы то ни было наставлений или ограничений с его стороны, Макама решила преподавать искусство владения мечом другим. Само собой, столпы первыми принялись перенимать ее мастерство. Будучи сильнейшими из истребителей демонов, каждый столб имел прекрасный талант, особенно в искусстве владения мечом, ничуть не хуже, чем у Макама. К тому же они и так обладали высочайшим мастерством, просто не могли нащупать истинный путь меча. Поэтому столпам удалось многое почерпнуть, просто увидев искусство владения мечом Макама, и они немедленно приступили к тренировкам. Но, пока истребители демонов наращивали силу, их противник предпринял масштабные действия, коих мир не видел уже много лет. Вскоре новости о кровожадных демонах и ужасающих монстрах начали регулярно приходить со всех уголков мира. Демоны уничтожали всех мастеров чистого искусства меча, которых им удалось разыскать, по воле своего прародителя, Музана. Подавляющее большинство поисков заканчивалось ничем, ведь во всем мире существовал лишь один реальный мастер меча, но демоны чисто по своей природе порождали всевозможные трагедии, оставляя после себя реки крови и пролитых слез. Поэтому, даже если столпы видели путь, у них толком не было времени на тренировки. Долг обязывал многих истребителей бегать по миру в поисках свирепствующих демонов. В неприметном здании на окраине города была комната, огражденная от внешнего мира талисманами техники демонической крови. Там везде стояло множество бутылок и банок со всевозможными травами и жидкостями разнообразных запахов и странных цветов. Тамаё вперила серьезный взгляд в очередной препарат. ХМ, пропорции правильные. Способна уничтожать демонов, но эффект недостаточно силен, тем более для Музана. Тук, тук, стук в дверь вырвал ее из размышлений, и внутрь вошел Юшира со следами крови на одежде. «Госпожа», — сказал он, подойдя к Тамаё, — «ну что там, есть результаты?» Поинтересовалась она. «Да, судя по всему демонам, предпринимавшим активные действия в последнее время, поступил приказ от вышестоящих выслеживать и уничтожать всех мастеров чистого искусства меча». «Чистое искусство меча?» — слегка повернула голову Тамаё. «И сам толком не понимаю, до рядовых демонов дошел лишь простой приказ. Я пытался разузнать больше, но все тщетно». Пребывал в замешательстве Юшира. «Столь масштабный приказ мог поступить только с самого верха, проще говоря, от Музана, а судя по серьезности отношения, упомянутое искусство меча представляет для него угрозу». Прекрасные глаза Тамаё засияли, но немного подумав, она все же отрицательно покачала головой. «Забудь, сейчас нам некогда вступать в контакт с людьми, так даже лучше, Музану будет некогда заботиться обо мне, и Юшира, на всякий случай сократи время вылазок за травами до раза в неделю». «Понял», — кивнул парень. И когда Тамаё вернула взгляд к бутыльку с препаратом, перед ней появился образ Яруаши. Музан уже давно, очень давно не делал столь масштабных шагов. Неужели чистое искусство меча связано с тем человеком? «Забудь, сейчас это не так важно. От нее требуется разработать препарат, способный устранить прародителя демонов». На крыше того же здания Яруаши сидел на краю, свесив ноги с карниза. Тамаё и Юшира не представляли, что талисманы техники демонической крови Юшира не оказывали никакого эффекта на Яруаши. Его взор охватывал весь мир. Демоны в разных областях, и сражавшиеся против них истребители демонов, ничто не ускользнуло от его взгляда. Одна часть демонов пожирала людей, другую часть обезглавили истребители демонов. Простое обучение Макама спровоцировало длинную цепочку важных изменений в мире. Подобно камню, брошенному на гладь воды, изменение одного фактора повлекло за собой эффект домино. Но это не особо впечатлило Яруаши. Весьма вероятно, сегодня даже крупномасштабная война между мирами не вызовет у него особого интереса, ну или она должна разразиться как минимум на уровне звезд. Он до сих пор находится здесь исключительно по причине смутных воспоминаний об этом мире в его долгой памяти. «Пожалуй, немного ускорю, глядя на мир», – прошептал Яруаши, после чего беззаботно взмахнул рукой. Фух, тогда день и ночь начали стремительно сменять друг друга, словно кто-то поставил видео на ускоренную перемотку. Никто во всем мире не знал о случившемся и не почувствовал на себе совершенно никаких изменений. Время многократно ускорилось лишь для Яруаши, можно сказать, он совершил скачок во времени. Прошел год со дня присоединения Макама к организации истребителей демонов, за которой многие ее члены достигли впечатляющего прогресса, особенно столпы, чья сила достигла новых высот. Вот только стремительный рост силы не привел к пропорциональному снижению жертв с их стороны, даже напротив, в этом году потери достигли рекордных показателей за последние десятилетия. А все потому, что демоны предпринимали активные действия по приказу Музана, и чем больше демонов уничтожалось, тем больше прародитель создавал новых для продолжения охоты на мастеров меча. Стороны словно перетягивали канат. В самую крупную битву этого года было вовлечено 5 столпов и аж 6 демонов 12 лун, по 3 демона высших и низших лун. В той битве все 3 демона низших лун лишились своих голов, к тому же пал один столб и еще 4 получили ранения. Крупнейшая и ужаснейшая битва последних десятилетий продемонстрировала столпам всю полноту ужаса высших лун. Их ждала только жалкая смерть, если бы владение мечом не достигло новых высот. Демоны продолжали занимать доминирующую позицию. Стоит отметить, что за прошедший год Макама подобрала и освоила наиболее подходящую ей технику дыхания, дыхание воды. Благодаря своему высочайшему уровню, она необычайно быстро освоила технику и всего за год вплотную приблизилась к мастерству столпов, значительно повысив свои физические способности. Именно поэтому ей удалось сдержать Аказу, недавно поднявшегося до позиции второй высшей луны, но лишь сдержать. Их сражение закончилось ничьей, потому что преодоление слабости шеи и поглощение крови прародителя оказалось весомее годовой тренировки дыхания. Аказа и остальные демоны отступили лишь с наступлением рассвета. Глава 20. Прогулка. После того сражения ситуация снова зашла в тупик. Демоны не способны уничтожить истребителей без непосредственной помощи своего прародителя, но Музан не посмеет действовать лично даже с подавляющей силой, если есть хоть намек на угрозу. Чистое искусство меча вполне могло нести такую угрозу, а вкупе с малой информированностью, Музан не решался действовать лично. Если оправдаются худшие опасения, и в мире появится еще один Йоричи Цугикуни, он просто затаится на сотню лет, пока тот не умрет. Ситуация поуспокоилась и смертность среди истребителей снизилась, но на них все равно ложилась немалая нагрузка из-за активных действий демонов. Особенно мало свободного времени было у столпов, ведь помимо миссии они занимались тренировками мастерства меча. Во дворе штаба организации истребителей демонов, Шинобу Кача в тренировочном кимоно сосредоточенно смотрела перед собой, сжимая рукоять клинка Ничирин обеими руками. Вскоре она медленно подняла клинок над головой и резко ударила им. Вшух! При ударе на остром лезвии клинка сгустилось слабое сияние, принявшие форму режущей атаки. Но эта слабая атака пролетела от силы несколько метров и растворилась, оставив на столбе неглубокий разрез. Опять не получилось. Вздохнула Шинобу. Она слишком слаба. Около года назад она овладела постоянной концентрацией дыхания и все это время поддерживала ее, неуклонно приближаясь к столпам. По сути, она уже сейчас в ловкости и скорости не уступала им. Но ее телосложение... 151 сантиметр и 37 килограмм, как у куклы, и сила соответственно тоже как у куклы. Ей элементарно не хватает сил снести башку демону, да и успехи в чистом искусстве меча весьма посредственны, даже после обучения у Макама. Та же Канай не только способна разрезать цель на расстоянии не менее 10 метров, но и создала очень мощную технику путем совмещения чистого искусства меча со своей техникой дыхания, а ведь они почти всегда тренировались вместе. Но ей такое и близко не под силу. Как помочь сестре, если я всегда плетусь в самом конце? Скрежетала зубами Шинобу, снова и снова размахивая клинком Ничирин, но в таком состоянии у нее не получалось вообще ничего. И как раз тогда во дворе появилась Каная. «Хватит уже, отдохни». Затем она грациозно подошла и с нежной улыбкой вытерла пот со лба запыхавшейся шинобу белым платком. «Но мои успехи», сделав паузу, ответила та. «Хватит уже себя терзать, ты прекрасно справляешься, давай лучше прогуляемся, сегодня на редкость спокойный день», оборвала сестру на полуслове Каная и успокаивающе улыбнулась. «Тренировки не терпят спешки, знаешь ли». Она, конечно же, видела ярое стремление сестры, но еще и понимала важность прочной базы для прогресса. Возможно, чистое искусство меча не совсем подходит шинобу, но грубая сила еще не все. Сейчас ей не помешает расслабиться и отвлечься. Кто знает, вдруг повезет нащупать более подходящий путь на свежую голову. Ладно. Немного посмотрев на нежную улыбку сестры, беспомощно вздохнула шинобу и наконец опустила клинок. После этого она пошла домой, где помылась, поела, переоделась и вернулась во двор вместе с Каная. Шагая бок о бок, они отправились в город. На пути им попадалось множество бедняков в изношенных одеждах, и лишь редкие прохожие носили нормальную одежду совсем без заплаток. Это уже можно считать признаком хорошей жизни. С доброй улыбкой, способной растопить сердце даже самого черствого человека, Канай вела младшую сестру по улицам города. Время от времени они останавливались у придорожных лавок посмотреть, и изредка примеряли шинобу всякие безделушки. Она совершенно не интересовалась драгоценностями и прочими безделушками, но терпела все это только из-за предпочтений старшей сестры. «Вау, как мило!» Радостно улыбнулась Канай, натянув на младшую сестру ажурный головной убор в форме бабочки. От таких слов шинобу смущенно отвела взгляд. И как раз в этот момент краем глаза заметила на деревянном мосту мужчину, ведущего за собой на веревке ребенка. «Сестра!» – ошеломленно позвала она. Проследив за взглядом младшей сестры, Канай сперва сильно удивилась, а потом отложила безделушки и решительно шагнула туда. «Извините, можно вас на минутку?» – как всегда вежливо обратилась она, нагнав мужчину с ребенком. Оглянулся тот. «Позвольте поинтересоваться, почему вы так обращаетесь с этой девочкой? Она преступница или что?» Поинтересовалась Каная. «Очевидно же, потому что она грязная, да избежать может». Пожал плечами мужчина в ответ. Из услышанного Каная и шинобу сразу же поняли, что этот мужчина не отец девочки, а либо покупатель, либо торговец людьми. Сейчас такие смутные времена, что даже взрослым людям порой трудно себя прокормить, поэтому случаи продажи собственных детей нередки. «Привет!» – вежливо поздоровалась Каная, наклонившись поближе к девочке, и с нежной улыбкой представилась. «Меня зовут Каная Кача, а тебя?» – девочка молчала, глядя на нее пустыми, словно у живого трупа, глазами. «КХМ, родители не дали ей имени, и хватит уже, держитесь от нее подальше!» – тогда холодно ответил мужчина, попытавшись оттолкнуть незнакомку от девочки. «Пух, не трогайте мою сестру», шагнула вперед и недовольно сказала шинобу, перехватив руку мужчины. Ее тельцу и правда не достает силы, но это только на фоне демонов или столпов, а обычные люди с ней рядом не стояли. «Эй, да вы че, я честно купил девочку, платите, если она вам так приглянулась». Сперва опешил, а потом опомнился и раздраженно проворчал мужчина. «Хорошо», шинобу бросила косой взгляд на обеспокоенную сестру рядом с девочкой и, прекрасно понимая ее мысли, сунула руку в карман. «Этого должно хватить». «Пух, пух, пух». С этими словами она пренебрежительно высыпала кучу денег и, выхватив у мужчины веревку, потащила девочку вместе с Каной прочь. «Эй, погодите». Запоздало придя в себя, воскликнул мужчина. «Давай быстрее, а то тут такой ветер, ее может продуть». Оглянувшись на бегу, озорно улыбнулась шинобу. «Все ли нормально?» Смущено обернулась к Канае, даже тут не удержавшись от извинений. «Простите». Мужчина, конечно, был раздражен, но деньги есть деньги, тем более прохожие уже начали кидаться на разбросанные богатства. Поэтому у него не оставалось другого выбора, кроме как собрать их как можно быстрее, позволив Канае и шинобу спокойно сбежать с девочкой. Глава 21. «Не могли бы вы отдать ребенка?» Спасенной девочкой, очевидно, была будущая приемная сестра шинобу Кача, Каная Цуюри. Необычайно одаренная девочка, достигнувшая уровня столпа к 15 годам, раньше самих шинобу и Каная Кача. Со своим искусным мастерством и мощными навыками она смотрелась крайне достойно даже на фоне сильнейших истребителей демонов. Естественно, сейчас она была лишь маленькой девочкой без воли к жизни, просто хлопавшей глазами, пока Канай и Шинобу тащили ее за собой как марионетку. Ни желаний, ни действий, полное безразличие к миру. Фух, Канай и Шинобу тащили ребенка все дальше от центра города. Поток людей понемногу редел, и вскоре сестры замедлились. Это было уже чересчур, но... Покачала головой Канай и жалостливо взглянула на Канай, не обращая внимания на запах и грязь. «Такая бедная девочка, тогда давай возьмем ее под опеку и уделим побольше внимания», добавила Шинобу, тоже глядя на девочку, «пойдем домой». Шинобу особо не возражала против того, чтобы взять девочку под опеку, в конце концов в детстве их родителей убили демоны, и поэтому ей было не чуждо сочувствие девочке в столь тяжелой ситуации. То же самое касалось и Канай. Спасение было импульсивным поступком, но раз уж это случилось, она даже не допускала возможности бросить эту девочку на произвол судьбы. «Хорошо, пойдешь с нами домой?» – спросила Канай у девочки. Но та продолжала хлопать глазами, словно фарфоровая кукла. От нее не было ни ответа, ни блеска в пустых глазах, даже тельце не двигалось. «Пошли!» – жалостливо поглаживая макушку девочки, обратилась Канай с тяжелым вздохом к стоявшей рядом Шинобу. «Угу!» – кивнула Шинобу и повела девочку домой. Чем дальше они уходили от центра, тем меньше становилось людей, а на самой окраине города располагались лишь обветшалые дома. Идя по улице города, Канай и Шинобу вдруг замедлились. Напротив них, прямо посреди дороги, стоял человек в простеньком кимоно и шлепанцах на деревянной подошве. У него была необычайно красивая, приятная внешность и завораживающие серебристые волосы. Обычно сестры и не подумали бы остановиться из-за взрослого человека посреди дороги, но это был особый случай. Они чувствовали, просто чувствовали, что он ждет именно их. Нельзя точно сказать, откуда пришло это предчувствие. Возможно, от интуиции и инстинкта, присущих необычайным людям. И когда сестры остановились, молодой человек обратился к ним. «Не могли бы вы отдать ребенка?» — мягким голосом сказал он. От этих слов Шинобу и Канай одновременно посмотрели на девочку между ними, а потом обменялись удивленными взглядами. Они, конечно, смутно почувствовали, что молодой человек ждал именно их, но не особо переживали по этому поводу, максимум проявили бдительность, ведь уже повидали много всего. Кто бы мог подумать, что он пришел за спасенной девочкой. Сестры были сбиты с толку. Разумеется, они не собирались отдавать ее первому встречному с неизвестными намерениями. «Простите, мы не собираемся продавать девочку, какую бы цену вы за нее ни предлагали», — холодно сказала Шинобу. На что Яруаши промолчал, лишь бросив на Шинобу глубокомысленный взгляд, от которого она почувствовала себя очень неловко. И вот, когда она уже не могла этого выносить, он наконец заговорил. «Лучше бы брала пример с сестры и чаще улыбалась», — его голос оставался мягким, а на лице сияла легкая улыбка. У нынешней Шинобу все эмоции и чувства написаны на лице. Такие простые и прямолинейные девушки, конечно, имеют свой шарм, но нежная и зрелая Канай все же на порядок привлекательнее. Шинобу застыла как вкопанная от слов Яруаши. Тогда она почувствовала, как внутри поднимается раздражение, а изящные ладошки сжались в кулаки. Да это же настоящее домогательство. Но прежде, чем Шинобу успела пустить в ход кулаки, перед ней встала Канай, одновременно остудив пыл и прикрыв сестру от незнакомца. «Полностью согласна, сестренке и правда стоит почаще улыбаться, так что не могли бы вы убраться с нашего пути?» — с привычной нежностью и улыбкой обратилась Канай к стоявшему напротив незнакомцу. «Ну, предложение хотя бы выслушайте», — беззаботно ответил Яруаши, продолжая смотреть на Шинобу мимо обращавшейся к нему Канай. «Мы же сказали, цена не имеет значения», — холодно огрызнулась Шинобу, едва успевшая успокоиться благодаря старшей сестре. «А что если я предложу изменить судьбу?» — продолжал невозмутимо гнуть свою линию Яруаши. «Хаэм», — нахмурилась Шинобу. Теперь странный незнакомец казался ей больным на голову. Вскоре рассудив, что нет никакого смысла тратить время на умалишенного идиота, она обратилась к Канае. «Идем, сестра». «Ага», — мягко кивнула она в ответ, тоже посчитав незнакомца ненормальным, но все равно продолжала вежливо улыбаться. «Большое спасибо, но нам пора идти». После этих слов сестры дружно повели девочку вперед. И хотя незнакомец продолжал преграждать путь, они собирались просто обойти его стороной, потому что не чувствовали в нем демона. Шаг, второй, третий. Сестры хотели пройти мимо с девочкой между ними, но поравнявшись с Яруаши, Шинобу и Канай синхронно остановились и замерли, устремив на него изумленные взгляды. Сбоку незнакомец не сдвинулся с места, но девочка, которую они вели за руки с разных сторон, непонятно как и когда появилась рядом с ним. Сама девочка, никак не реагируя на происходящее, безвольно стояла сбоку от Яруаши, даже след удивления не промелькнул в ее взгляде. Какого черта? Канай и Шинобу переглянулись со смятением во взглядах, их прежнее спокойствие как ветром сдуло. Что вообще произошло в момент, когда они проходили мимо, держа девочку за руки? Истребительницы демонов вмиг утратили свое спокойствие. На их лицах отразилось смятение, а сердца дрогнули. Особенно сильно шокирована была Шинобу. Ладно еще она, но ведь никак не отреагировала даже старшая сестра. Вот что нагоняло жути. Не отреагировал один из столпов. Да даже один из демонов высшей луны не способен увести девочку из-под носа у Канай, чтобы она вообще ничего не заметила. Кто он, черт возьми, такой? Этот незнакомец с серебристыми волосами. Глава 22. Волосок. Да кто ты такой? Воскликнула Шинобу, вперев в Яруаши подозрительный взгляд и положив ладонь на рукоять клинка Ничирин, словно уже собиралась вступить в ожесточенную битву. Не было никаких сомнений, что этот юноша способен угрожать их с сестрой жизнью, хотя она вообще не чувствовала вокруг него ауры демона. «Могу ли я поинтересоваться, зачем вам девочка?» Посмотрев на Яруаши несколько секунд, вежливо поинтересовалась Канай, но улыбка медленно сошла с ее лица, а в глубине глаз что-то промелькнуло. «Ничего особенного, собираюсь просто понаблюдать, поэкспериментировать». Опустил взгляд на Цуюри рядом с собой и, поглаживая ее макушку, спокойно ответил Яруаши на вопрос столпа цветка. Цуюри по-своему уникальна. Может статься так, что она единственная, кто реально интересует Яруаши во всем мире клинка, рассекающего демонов. Дело в ее поведении. Ужасное детство отобрало у девочки не только эмоции и чувства, присущие нормальным людям, но и интерес к окружающему миру, при этом, что самое удивительное, сохранив ее я. К примеру, Цуюри не будет кушать даже когда голодна, если ей не приказать это сделать, прямо как живая марионетка. И так совпало, что Яруаши имеет схожие проблемы, его человеческие качества затухают, по мере роста могущества. Если так и продолжится, он со временем станет похож на Цуюри. Просто будучи существом, чьи силы сродни божественным, он постепенно станет отстраненным богом или своеобразным воплощением законов, безразлично взирающим на мир у своих ног, но суть все та же. Поэтому Цуюри была важна для Яруаши, ведь весьма вероятно исследование ее состояния поможет в фиксации его человеческих качеств. «Поэкспериментировать, говорите?» Остро прищурилась Канай и вежливо уточнила. «Не могли бы вы пояснить, что еще за эксперимент?» Не то чтобы она полностью отвергала возможность отдать девочку на попечение такому, судя по всем признакам, необычайному человеку, как Яруаши. Просто эксперименты по своему определению не сулят ничего хорошего для объекта экспериментов. Канай поинтересовалась деталями исключительно из собственной вежливости и таинственности юноши. «Воспитаю ее, дарую великую силу», — ответил Яруаши с улыбкой и спокойно добавил, «Вы ведь и сами видите ее состояние, считай марионетка со слабыми отголосками личности, мне хочется увидеть, обретет ли она себя вместе с обретением великой силы». Канай удивленно приоткрыла рот от услышанного. Стоявшая же рядом Шинобу тупо моргала. Эксперимент этого таинственного юноши совершенно отличался от того, о чем они думали, слыша слово «эксперимент». Ожидалось, что речь пойдет о жестоких экспериментах на людях, а на деле оказалось. Отойдя от легкого шока, Канай задумчиво опустила глаза, а Шинобу снова вперила в Яруаши настороженный взгляд. Спустя несколько секунд тишины. «Я верю, что у вас нет злого умысла, но, извините, мы не отдадим девочку». Подняв взгляд, серьезно сказала Канай. «Вероятнее всего это правда, ведь совсем не трудно сочинить какую-нибудь более правдоподобную и разумную ложь, чем это. Но от намерения юноши воспитывать и даже обучать девочку легче на сердце не становилось, если он видит в ней лишь объект эксперимента». Убеждения не позволяли Канай уступить Яруаши. «Будет не совсем справедливо забирать ее силой», совсем не рассердился он и даже безмятежно улыбнулся, «поэтому давайте заключим пари. Если выигрываете вы, я отказываюсь от девочки и ухожу, ну а соответственно если я, вы принимаете мое предложение». «Ты что, глухой? Сестра ведь ясно выразилась, мы не отдадим ребенка». На одном дыхании выпалила Шинобу, все крепче сжимая рукоять клинка Ничирин изящной ладошкой, на что Яруаши лишь молчаливо улыбнулся, а потом вновь перевел вопросительный взгляд на столпа цветка. «Что за пари?» Попыталась вернуть привычную улыбку Каная, но сестра посмотрела на нее шинобу. Уж чего-чего, а компромисса в таком вопросе она точно не ожидала. Ну а почему бы и не выслушать его? «Сохраняй спокойствие, будь терпеливой, не торопи события, сестра», — улыбнулась Каная. «Все просто как день», — ответил Яруаши, потянувшись к своей шевелюре и безмятежно закручивая прядь волос на пальцы, пока в конце концов не вырвал один волосок легким движением руки, а потом с улыбкой поводил им перед глазами. «Вы выиграете пари, если порежете волосок своими клинками». Канай и Шинобу застыли как вкопанные от услышанного. «Что за бред, ты смеешься над нами?» — разгневанно воскликнула Шинобу после недолгой тишины. «Ни в коем случае», — максимально серьезно ответил Яруаши и добавил: «Я совершенно серьезен и немедленно уйду во свояси, если у вас получится». Тогда это сознание того, что юноша совершенно серьезен, изумленный взгляд Шинобу некоторое время судорожно метался между безмятежным лицом и серебристым волоском в его руке. «Просто порезать волосок, да что это вообще за пари такое? Полный бред». Но, насколько можно судить по поведению и взгляду, юноша совершенно серьезен. Поэтому Канай и Шинобу никак не находили слов, но потом все же собрались, сосредоточив свои взгляды на волоске в руке Яруаши. «Этот волосок должно быть не так прост, как может показаться на первый взгляд, если их оппонент и правда серьезен. Но, они входят в ряды сильнейших истребителей демонов». Хиленькая Шинобу не совсем уверена в своих режущих способностях, ведь ей не под силу отсечь голову демону, а лезвие ее клинка Ничирин имеет острую кромку только на самом конце и у своего основания. Но вот Канай по силам снести голову чуть ли не любому демону. Лишь высшие луны из демонов 12 лун превосходит столпа цветка. Ей доводилось обезглавливать даже низших лун. «Ну раз вы сами предложили, нам нет смысла отказываться», — отойдя от мимолетного шока, добродушно улыбнулась Канай. Ни о каком компромиссе не могло быть и речи, окажись этот таинственный юноша демоном. «Никаких пари, никаких отговорок, никаких условий, лишь битва, ты либо выживешь, либо нет». Но Яруаши не демон, поэтому Канай была терпелива и могла позволить себе принять пари. Ну не заблокирует ведь тоненький волосок клинок столпа, сколь бы странными он ни был, верно? «По рукам», — улыбнулся Яруаши и легонько подул, разжав пальцы. Легкий порыв ветра подхватил серебристый волосок и понес его в направлении Канайкача. Глава 23. Странные дела. Правда, простой волос. Шинобу была особенно бдительна и готова в любой момент броситься на защиту сестры, когда Яруаши сделал движение рукой, но вопреки ее ожиданиям, ничего страшного так и не приключилось. Юноша запустил волосок легким дыханием и просто смотрел на них в ожидании, не совершая никаких подозрительных действий. Шинобу перевела взгляд на Канай. «Шух». Тогда столб цветка изящным движением руки извлекла клинок Ничирин из ножен и мягко подхватила летящий волосок кончиком лезвия. Затем Канай пристально посмотрела на него. На самом деле разрезать волос без точки опоры не так уж и просто. Ведь на лету практически невесомый и тоненький волосок попросту обогнет лезвие, сколь бы острым то ни было. Но это вообще не проблема для столпа. И сколько бы Канай ни разглядывала серебристый волосок, ей так и не удалось заметить в нем ничего странного. Ну волос как волос. Яруаши же все это время стоял с беззаботной улыбкой. Тогда истребительница демонов вдохнула, сосредоточилась и плавно взмахнула клинком Ничирин. Простой взмах клинка, даже без техники дыхания, но исполненный столпом и ученицей Макама, мог легко рассечь сталь. Вот только, спустя миг сама Канай и ее младшая сестра Шинобу пораженно застыли на месте, как вкопанные, не в силах отвести взгляд от клинка Ничирин. Подхваченный серебристый волосок не был разрезан, а просто продолжил летать вместе с клинком, даже несмотря на то, что на лезвии виднелись слабые признаки чистого искусства меча. И это еще не все. Обладая Канай и Шинобу способностью воспринимать мир на более глубоком, микроскопическом уровне, они смогли бы понять, что частицы лезвия элементарно не коснулись частиц волоска, не говоря уже о нанесении ему каких бы то ни было повреждений. Ну а как иначе? Было бы удивительнее, если бы повреждения наоборот появились. Капля крови Музана способна породить сильного демона, а каждый его волосок не только обладает определенной прочностью, но представляет большую исследовательскую ценность для Канай и остальных. В свою очередь для Музана такую же ценность представляет волосок более совершенного существа, прошедшего через возвышение жизни и больше не страшащегося солнца. А для этого существа такую же ценность будет иметь волосок существа, стоящего еще на одну ступень выше, и так далее, и так далее. Обычному человеку придется сидеть и перечислять это на протяжении нескольких жизней, чтобы построить цепочку вплоть до Яруаши. Канай и остальные могут исследовать волосок Музана и даже что-то понять, но клетки существа еще более высокого уровня станут для них неизведанной и трудной к пониманию областью, а еще через несколько скачков и вовсе выйдут за рамки их понимания. Что уж там разрезать, да Канай даже не смогла бы подхватить волосок, если бы Яруаши не потрудился сдержать его мощь. Клинок Ничирин просто сломался бы, и это только начало, ведь упав на землю, волосок бы не остановился, а продолжил падать сквозь земную кору, потом мантию и так вплоть до ядра, что в свою очередь привело бы к уничтожению этой планеты. Тут нужно уточнить, что речь идет лишь о физических свойствах, а волос Яруаши обладает еще духовными свойствами, и если не сдерживать эти свойства, одно только духовное давление волоска будет мгновенно рвать души окружающих людей на куски. Это относится даже к столпам и Музану, вообще без разницы. Сестра не удержалась от шокированного крика Шинобу, увидев целый и невредимый серебристый волосок на клинке Канае. «Шинобу, отойди пока», — спокойно ответила столб цветка, и та сразу же послушно отошла на несколько метров. Тогда Канай легким движением клинка Ничирин подбросила серебристый волос перед собой, глубоко вдохнула и стала предельно серьезно. Дыхание цветка, шестой стиль, кружащийся персик. Столб цветка перестала сдерживаться и без колебаний пустила в ход технику дыхания, как только стало ясно, что перед ней отнюдь не простой волос. И тогда от ее клинка Ничирин в сторону серебристого волоса устремилась атака в форме полумесяца в окружении розовых лепестков. Бум! Затем произошло нечто еще более шокирующее. Если простым взмахом клинка Канай лишь подтвердила необычайность волоска, то произошедшее сейчас действительно шокировало ее. По сути, не произошло ничего. Волосок как летел, так и продолжил лететь. Просто при контакте с ним была полностью поглощена и сведена на нет полноценная атака столпа. Сильнее всего Канай шокировало то, что волосок даже не шелохнулся и не поменял траекторию. Обычный на вид волосок, еще секунду назад совершенно спокойно лежавший на клинке Ничирин, мгновенно превратился в гору, соединяющую небо и землю в глазах столпа цветка. Сколь бы острым и прочным ни было лезвие, ему не удалось ни на йоту повлиять на изогнутый, мягкий и летящий волосок. Когда сила удара окончательно иссякла, а ошеломленная Канай расслабилась, серебристый волосок плавно упал и повис на ее клинке. Он выглядел как совершенно обычный волосок, вообще ничего странного. Да быть такого не может. Чуть не выронила челюсть Шинобу. Невозможно. Совершенно невозможно. Но это произошло у нее на глазах. Канай некоторое время отстраненным взглядом смотрела на серебристый волосок у себя на лезвии. Все мысли выветрились из ее головы. Отойдя от шока, столб цветка вновь подбросила волосок легким движением руки и крепко сжала рукоять клинка Ничирин двумя руками. Дыхание цветка, форма меча, танец клинка. Данная атака не относилась к чистому дыханию цветка, а формировалась за счет сочетания техники дыхания с мастерством меча. Канай разработала эту технику после обучения у Макама, и это ее сильнейшая атака. Шух, воздух словно порезали. На лезвии клинка Ничирин собралось пронзительное сияние, окруженное танцующими розовыми лепестками, и буквально рассекло воздух с невообразимой для простого человека режущей силой. Но впоследствии оно не разразилось мощным импульсом, а сконцентрировалось в миниатюрное лезвие света, полетевшее в сторону серебристого волоска. Пух, на сей раз все прошло гораздо скромнее. Миниатюрное лезвие мгновенно лопнуло и рассеялось, словно мыльный пузырь, при соприкосновении с серебристым волоском, который продолжил как ни в чем не бывало парить в воздухе. На лбу безмолвной Канай выступили капли холодного пота. Шинобу отреагировала примерно так же. Невозможно. Раньше, сколь бы впечатляющими и пугающими на первый взгляд не казались техники демонической крови встречавшихся демонов, они неизменно находили способ переломить ситуацию и обезглавливали тварюгу, даже если порой находились на грани смерти. Но сейчас все иначе. Это не техника демонической крови, да и вообще никакая не техника, а просто нечто, совершенно непостижимое. Царившую тишину разрушил безмятежный голос Яруаши. «Я выиграл. Береги мой волосок, однажды он изменит твою судьбу». Когда же Канай и Шинобу с трудом восстановили трезвое мышление и безмолвно оглянулись по сторонам, Яруаши уже и след простыл, и лишь серебристый волосок легонько колыхался на ветру, словно его вот-вот унесет вдаль. Глава 24. Посмотри на мир моими глазами. Уже ушел. Понемногу приходила в себя Шинобу, продолжая отстраненно смотреть на место, где стоял Яруаши, а потом перевела взгляд на стоявшую рядом Канай и с удивлением обнаружила, что она до сих пор пялится в серебристый волосок на земле. В итоге Шинобу отстраненно посмотрела куда-то за горизонт. Этот юноша, кто он? Без единого звука, Яруаши просто появился посреди чащи леса с девочкой. Но Цуюри не моргнула, даже когда мир вокруг нее мгновенно изменился при перемещении, словно по щелчку пальцев. Она продолжала неподвижно стоять на месте, как статуя, с такими большими, но такими безжизненными фиолетовыми глазами. Совершенно никакого интереса к окружающему миру. Яруаши небрежно взмахнул рукой в сторону Цуюри. Фух, и ее жалкие обноски распались на множество мелких кусочков, поднявшихся в воздух со всеми вшами до одного и прочей грязью. Затем по легкому щелчку пальцев Яруаши, все это мгновенно сгорело в языках пламени. У него не было ни малейшего намерения скрывать свои истинные способности от Цуюри, как и выпускать ее в свет подобно Макома. Да и о реакции тоже не нужно беспокоиться, ведь разум девочки, судя по всему, полностью отгорожен от внешнего мира. С такими мыслями Яруаши пошевелил пальцем. Тогда напротив него плавно воспарил и мгновенно схлопнулся в ничто небольшой кусок земли, таким образом распавшись на элементарные частицы. Затем из этих молекул постепенно сформировались другие химические элементы, из которых в свою очередь сформировалась детская одежда с контрастным сочетанием черного и белого цветов прямо на теле совершенно неподвижной Цуюри. Своим стилем она напоминала одеяние капитана в ГТ-13 из Блича. Детям такое вроде не нравится, но не суть. Бог, этот вопрос не сорвался с уст Цуюри. Девочка не проявляла никакой внешней реакции, сколь бы чудесные и даже божественные способности не демонстрировал Яруаши. Ее большие глаза как были, так и остались пустыми. Да, этот короткий вопрос не сорвался с уст, но смутно зародился где-то в глубинах ее души. И это был единственный случай, когда Цуюри проявила хоть какую-то активность, а дальше вновь спокойная гладь. Яруаши ни на секунду не прекращал слушать Цуюри, даже несмотря на то, что ни ее тело, ни разум прежде не проявляли активности. Тогда он бросил на девочку беззаботный взгляд. «Это-то ты можешь понять?» — прозвучал спокойный голос Яруаши в самых глубинах души Цуюри, отчего в ее больших фиолетовых глазах впервые появился слабый проблеск. После недолгой тишины девочка медленно перевела на него взгляд, но так и не заговорила. «Не думай, не удивляйся, не сомневайся, а просто смотри, смотри, что я тебе показываю», — беззаботно сказал Яруаши, похлопав Цуюри по плечу, чтобы она села. А когда девочка села, он тоже сел рядом и аккуратно положил ей руку на голову. «Посмотри на мир моими глазами», — раздался голос в глубине души Цуюри, и тогда полностью замерло не только ее тело, но и разум, прежде подававший пуст чрезвычайно слабые, но все же признаки жизни. Яруаши показал Цуюри частичку мира, который он видит своими глазами, ну или проще говоря, поделился с ней своей точкой зрения. Точка зрения была ограничена только миром клинка, рассекающего демонов, и только этим моментом времени, без прошлого или будущего. Но даже в таком случае взору Цуюри открылась невероятная и незабываемая картина, словно целый мир поместился у нее на ладони. Ничто не ускользало от божественного взора. Жизнь и смерть, радость и печаль, трепещущие крылья бабочки и бушующие цунами, она увидела буквально все на свете чужими глазами. Неимоверный объем информации как цунами обрушился на сознание Цуюри. И без того хрупкое сознание должно было мгновенно рухнуть и раствориться в нахлынувшем потоке информации, напрочь лишившись последних признаков личности. Но вмешался Яруаши. Он просто выпустил немного своего вечного Ряцу. От этого слабая душа Цуюри разом прошла через множество возвышений, прочно закрепив слабые отголоски сознания. Если раньше она была маленьким ростком, который колыхался при каждом порыве ветра, то теперь стала большим деревом, которому нипочем даже ураган. Планируемый эксперимент был прост как две копейки. Нынешняя Цуюри находится на самой грани потери личности. Без помощи Шинобу и Канай, а потом Танджира, ее личность либо замрет в состоянии стагнации, либо деградирует окончательно. Яруаши же пытался сделать ее сознание схожим с божественным, путем передачи всей информации о мире через точку зрения Бога. Тогда, исчезнет ли ее личность окончательно, а может превратиться в отстраненное воплощение законов этого мира, или разовьется и станет полноценной на основе бесконечного потока информации о мире. Любой результат ответит на те или иные вопросы. Время летело незаметно. В больших фиолетовых глазах Цуюри отражался целый мир. Она читала его как открытую книгу, и воочию видела как текстуру крыльев бабочки, так и впечатляющее извержение вулкана, причем одновременно. В ее колеблющееся сознание ежесекундно поступал невообразимый объем информации. Яруаши спокойно наблюдал, и вскоре на его лице появилась улыбка. Личность Цуюри не исчезла с концами и даже не лишилась последних отголосков эмоций, а осталась такой, какой и была. Состояние не ухудшилось, но и не улучшилось. Личность не стала полноценной. С точки зрения Яруаши сохранение прежнего состояния было далеко не худшим результатом, который предоставил ему немало пищи для размышлений. Тем временем, по другую сторону, Канай и Шинобу вернулись домой, пребывая в полной растерянности. Сегодня с ними приключилось настолько невероятное и странное событие, что Шинобу до сих пор не могла собраться с мыслями. «Больше никаких тренировок. Лучше иди и хорошенько выспись. Ты и так переутомилась сегодня», — нежно сказала Канай. На что Шинобу ответила противоречивым взглядом. Она достаточно хорошо знала старшую сестру, чтобы понять, что Канай лишь поддерживает видимость спокойствия, а на самом деле, после такого невозможно сохранять спокойствие. Даже напротив, по старшей сестре случившееся должно ударить сильнее, ведь это ее лучшая атака не смогла порезать волосок. Но Канай все равно пыталась утешить ее. Угу. Немного помялась, но так и не озвучив свои мысли, мягко кивнула Шинобу в ответ со сложными эмоциями: «Ты тоже отдохни, сестра». После этих слов она развернулась и направилась в свою комнату на глазах мягко улыбающейся Канае. Сразу после ухода Шинобу привычная улыбка постепенно сошла с лица столпа цветка. Она подняла руку и медленно раскрыла ладонь. На ладони покоился серебристый волосок. «Правда ли это просто волосок?» — тихо прошептала Канае, раз за разом прокручивая в голове моменты случившегося, особенно как юноша намотал прядь на палец и выдернул у себя простой волосок. Глава 25. Чудо. На рассвете следующего дня, Шинобу Кача, лежавшая, свернувшись калачиком на опрятной кровати с узором в виде фиолетовых бабочек, медленно открыла глаза, зевнула, уселась на краю кровати и неторопливо потянулась всем тельцем. Потерла фиолетовые глаза и стукнула себя рукой по лбу. Ей всю ночь раз за разом снилось то, как старшая сестра всеми силами пыталась разрезать простой волосок, но у нее ничего не получалось. Даже сейчас она чувствовала смятение. Невероятно, пугающе, невообразимо. Впервые Шинобу встретилось нечто настолько непостижимое, а ведь она всегда следовала за своей сестрой и даже принимала участие в недавней войне, где собственными глазами видела прежде третью, а с недавних пор вторую высшую луну Аказу в действии. И сказать, что увиденное ее ужаснуло, это не сказать ничего. Даже столпам могло быть не под силу пробить защиту Аказы, не возрасти их атакующие способности на порядок с изучением искусства меча. При всем этом, то чувство, которое навевал тот юноша, выходило за грань. Проще говоря, если высшую луну Аказу можно охарактеризовать такими эпитетами, как очень сильный и практически непобедимый, то таинственный юноша вообще не поддавался подобной оценке. Сперва вообще непонятно, как и когда забрал девочку прямо у них из-под носа, а потом старшая сестра не смогла порезать его волосок. Шинобу иногда даже задавалась вопросом, а прародитель всех демонов, Кибуцу Джимузен, достиг ли он такого непостижимого уровня? Эх, тяжело вздохнула девушка, обхватив колени руками на кровати, и глядела прямо перед собой. Вскоре она все же отогнала эти мысли, встала и оделась. Выйдя из комнаты, она не встретила Канае, и во дворе тоже. Тогда она еще раз осмотрелась по сторонам и решила спуститься в подземный этаж поместья бабочки, где располагалась лаборатория. Поместье бабочки – это не только место проживания Шинобу и Канайкача, но еще и медицинский отдел организации, куда отправляются на лечение и реабилитацию многие истребители демонов. И если Канай по большей части использовала здешнюю лабораторию для исследования лекарств, то саму Шинобу все больше интересовала область ядов, способных ослабить или даже убить демонов. Шинобу молча открыла дверь и сразу же заметила фигуру Канай перед столом. «Сестра», — облегченно вздохнув, сказала она и вошла внутрь. Но никто не ответил на ее зов. Тогда недоумевающая Шинобу шагнула вперед и заглянула за плечо Канаэ, с удивлением обнаружив ее замершей перед микроскопом. «Сестра!» – воскликнула Шинобу, но реакции опять не последовало. Канаэ дрогнула всем телом и резко выпрямила спину только когда младшая сестра осторожно постукала ладошкой по ее плечу. Но даже тогда столб цветка не отрывала большие стеклянные глаза от микроскопа, не удостоив взглядом стоявшую рядом Шинобу. Тогда та с сомнением проследила за взглядом старшей сестры и, прищурившись, поняла, что на микроскопе закреплен тот самый волосок. «Что такое?» – полюбопытствовала Шинобу. Услышав это, Канаэ опять промолчала, но на этот раз медленно закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов в попытке успокоиться. «Невообразимо, так просто не бывает». И даже когда столб цветка вновь подняла веки и медленно заговорила, тот глубочайший шок в ее больших глазах, прикованных к микроскопу, не исчез до конца. Сбоку Шинобу надоело смотреть на старшую сестру, продолжавшую витать где-то в облаках. Тогда она наконец не сдержалась и наклонилась к окуляру, чтобы тоже взглянуть на волосок под микроскопом, и тоже застыла на месте, как вкопанная. Серебристая гладь волоска, закрывавшая большую часть поля зрения окуляра микроскопа, состояла из мириад мельчайших клеток, выстроившихся в одновременно незабываемую и неописуемую картину. Упорядочено? Идеально? Нет, этого недостаточно для описания. Как-то естественно, словно по-другому быть не могло. И даже такое описание бледнело на фоне увиденного. Создавалось стойкое ощущение, что в упорядоченности этих клеток сокрыты тайны мироздания, словно каждая мельчайшая текстура является собой саму жизнь, а каждая клетка – отдельный мир. Невообразимо, прошептала Шинобу, не в силах описать словами потрясение, охватившее ее в этот момент. Младшая сестра главы семьи Кача из толпа цветка старательно изучала медицину и яды, вылечила многих людей и убила многих демонов. Однажды Шинобу даже удалось выделить клетки Музана в ходе исследования крови одного из демонов 12 лун, и увиденное потрясло ее. Жизненная сила каждой отдельно взятой клетки Музана поражала воображение, а одной только капли его крови хватало для превращения человека в бессмертное чудовище уровня низшей луны. Жизненная сила любого из столпов и рядом не стояла с жизненной силой одной только капли крови прародителя демонов. Тогда Шинобу даже посетила мысль, что жизненная сила Музана представляет собой абсолютный предел живого организма. Но, только что это суждение было уничтожено. Если клетки Музана – предел живого, то тогда что? Это, между ними лежит неизмеримая пропасть. Это как пытаться сравнить первый попавшийся камень с обочины дороги и самой дорогой драгоценный камень в мире. Нет, пропасть между ними еще больше, настолько больше, что она не может измерить. И тут тихо заговорила Канаэ. Я уже проверила его свойства. Теоретически такое вещество вообще не может существовать, а энергия каждой клетки неизмерима. Целый регион будет мгновенно стерт с лица Земли при высвобождении этой энергии, и это по самой скромной оценке. Но сжать такую энергию до размера волоска, нет, придать ей стабильную форму волоска, это... Под конец голос столпа цветка задрожал. Такое, за рамками воображения смертных. И на ум приходило только одно слово – Бог. На подобное чудо способен только Бог. Канаэ отринула Бога и верила только в себя после зверского убийства родителей демонами. Она шаг за шагом продвигалась по жизни, оберегая свою младшую сестру, и стала той, кем является сейчас, полагаясь только на собственные силы. Она никогда не молилась и не просила помощи у Бога, но сейчас увиденное чудо пошатнуло ее убеждение. Канаэ захотелось спросить, почему тот юноша просто наблюдал за нескончаемыми бедами и трагедиями этого мира, почему давал безнаказанно зверствовать Музану и его демонам, но она промолчала. Некоторое время Шинобу отстраненно смотрела то на микроскоп, то на выражение лица старшей сестры, пока не подумала о том же. На ее личике сперва отразился шок, а потом она сжала кулачки, заскрежетала зубами и подняла голову к небу. «Эй ты, слышишь, зачем вообще появился?» «Я спрашиваю, зачем появился перед нами после того, как позволил всему этому произойти в мире?» Сжала кулачки и закричала Шинобу, она была и близко не так терпелива. Гневный крик эхом отдался в подвале, но в ответ была лишь тишина. Шинобу смотрела на потолок подвала со вздымающейся грудью и скрежещущими зубами, позабыв о полной концентрации дыхания, словно могла видеть бескрайнее небо и фигуру юноши посреди него. Яруаши само собой видел все это, и гневное личико Шинобу, и слезы в ее больших фиолетовых глазах, и переполненный обидой крик. Но он просто наблюдал, так ничего и не объяснив. Глава 26. Свидетельство. Все тело Шинобу дрожало от эмоций. Нам нужно благодарить, а не злиться, если он и правда Бог, сотворивший мир. Но в этот момент Канае, прикрыв глаза и вздохнув всей грудью, как по щелчку пальцев вернулась к привычному образу. От этих слов Шинобу прикусила губу. Ведь тогда получается, что мы существуем благодаря ему. Нельзя списывать собственные несчастья и неудачи на Бога. Мы наоборот должны быть счастливы встрече с ним. Улыбнулась Канае. Шинобу постепенно успокоилась после слов старшей сестры. Так и есть. Бог не мог сознательно контролировать и направлять все, происходящее в мире. Источником их несчастий был Музан. К тому же их могло не быть, не сотвори Бог этот мир, поэтому они обязаны уважать его хотя бы за это. Если так подумать, то юноша забрал девочку, но взамен оставил им волосок с шансом изменить судьбу. Это можно считать огромной удачей. Поэтому ей наоборот нужно благодарить Бога. Приношу свои извинения. Простите меня за эти слова, если наблюдаете за нами. Придя к такому умозаключению, Шинобу понемногу разжала кулаки и вежливо поклонилась в пустоту. Где-то далеко, Яруаши не удержался от легкой улыбки, когда наблюдал, как первоначальное негодование и возмущение Шинобу сменяется раскаянием и самобичеванием. Людям свойственно искать для себя образ, который проще всего винить в собственных неудачах и страданиях, вроде небес или Бога. На эмоциях Шинобу поступила так же, но затем трезво взглянула на ситуацию. Впрочем, чего и стоило ожидать от будущего столпа. С такими мыслями Яруаши мельком взглянул на Цуюри и вернулся к своим исследованиям. Через несколько дней, штаб организации истребителей демонов, внутри просторного помещения, Кагая Убуишики аккуратно уселся на подушку посреди татами, предназначавшуюся лидеру. Часть подушек по разные стороны от него пустовала, а на других расположились столпы, включая Макама и Канае. Спустя некоторое время, пришло еще два задержавшихся истребителя демонов. Одним из них был Кёджура Рингаку, совсем недавно повышенный до столпа пламени. Ему наконец удалось пойти по стопам отца благодаря убийству третьей низшей луны в недавней битве с демонами, а также признанным навыкам и ряду прошлых заслуг. А Яката сама, почтительно поклонился вошедший Кёджура. «Не стоит, присаживайся уже», — помахал рукой Кагая. Спустя полгода, столпы собрались вновь. Когда все были в сборе, Кагая медленно обвел присутствующих взглядом и закрыл глаза, потом снова открыл и наконец сказал: «Сегодня я собрал вас здесь для обсуждения стратегии борьбы с демонами, но перед этим мне есть что сообщить». От этих слов столпы переглянулись между собой, ведь на этих собраниях нечасто поднимаются другие вопросы, помимо обсуждения стратегии борьбы с демонами на ближайший год или более. Ну а поднятие темы в начале собрания указывало на ее серьезность. Поэтому все присутствующие, кроме Канае, сразу же собрались. Тогда лидер истребителей демонов резко посерьезнел. «Я сообщаю вам, что мы получили свидетельство существования Бога». После этих слов воцарилась тишина. Большинство столпов начало ошеломленно переглядываться между собой, а некоторые и вовсе выпали из реальности, не находя слов. «Бог» — такое далекое слово. Несмотря на то, что большинство столпов прошло через тяжкие невзгоды и пробило путь в жизни собственными руками, некоторые из них не утратили веру, например, столб камня Гёми Химеджима. Но так или иначе саму суть Бога все видели одинаково. Говоря кратко, вера, то есть пища для души и объект молитв, нечто, существующее в сознании людей, ни в коем случае не материально. Но им вдруг на полном серьезе сказали, что Бог есть буквально. Поэтому все присутствующие, не суть важно верующие или нет, на некоторое время впали в глубокое замешательство. «Бог есть значит, понятно, понятно», — прикрыл глаза и задумчиво прошептал Кёджура, а потом открыл и обратился к Кагае. «Ну так что там, на нашей стороне он или нет?» Столб пламени легко воспринял новость о существовании Бога и, не став долго думать, перешел прямиком к вопросу, волновавшему его сильнее всего. «Исходя из того, что нам известно, ни на чьей стороне, но вероятно благоволит нам», — повернулся к нему и невозмутимо ответил Кагая. Как и упомянула в своем докладе Канае, так называемый Бог мог уничтожить демонов простым щелчком пальцев, стоя он на стороне человечества. Ну а раз демоны все еще существуют, но то же самое верно и для демонов. Единственный неопровержимый факт состоит в том, что Канае вступила в контакт с незнакомцем и получила от него волосок, чье существование невозможно, сродни чуду, то есть божественно. Единственный вывод, который можно худо-бедно сделать из произошедшего. Предполагаемый Бог, вероятно, благоволит им, немного. Понятно, понятно, кивнул столб пламени и сказал. Жалко, конечно, но как есть, так и знал, похоже. Бог придерживается невмешательства в мирские дела. После этих слов вновь воцарилась тишина, но в воздухе повисло явно неловкое молчание. Не каждый мог так просто принять существование Бога. Хей, хей, хей, стоп, че за бред? На лбу Тингина выступила жила, а во взгляде вспыхнул гнев, смешанный с непринятием. Вы че несете вообще? Какое еще существование Бога? Какое нахрен невмешательство в мирские дела? Да такой дерьмовый мир мог создать только полный. Но в этот момент голос столпа звука оборвался на полуслове. Все потому, что его плечо сжала большая рука. То была рука столпа камня. Тингин, прекращай богохульствовать, прошу. Невозмутимо сказал Геомей, отпустив плечо, сложил руки перед собой. У Всевышнего на все есть свои причины, и ходим мы сейчас по белу свету только по его воле, так что не надо винить Бога в своей боли, Геомей. Даже после этого не смог до конца успокоиться Тингин. Тогда скажи мне, столб звука, скажи мне, кто причинил нам всю эту боль? Повернул голову и тяжелым голосом сказал столб камня. И только после этого вопроса Тингин наконец пришел в себя. Музан Кибуцуджи, проскрежетал зубами он. После этих слов Геомей утвердительно кивнул и отвернулся от столпа звука, а потом молитвенно сложил ладони и прошептал себе под нос. Вот дурак, прости его, Господи, за длинный язык, не гневайся понапрасну. Глава 27. Мысли Макома. Одни поверили в существование Бога, другие – нет. Одни приняли это на веру, как, например, Кёдзюра Рингаку. Другие мыслили критически, как Саними Шинадзугава. Вы упомянули про свидетельство. В тишине поинтересовался до поры молчавший Саними Укагай.